Ас попытался выполнить свою страшную угрозу и начать кормить меня рыбой. Выручила сама рыба, идти на кухню, договариваться с Аликой о хранении деликатеса на леднике Ас почему-то не захотел, а в комнате даже копченая форель благоухала так, что мы постарались прикончить ее поскорее и забыть, как о страшном сне. Ас подумал и сказал, что булочки тоже сойдут, а к рыбе вернемся зимой, когда можно будет держать ее просто в авоське за окошком. Против выпечки я не возражала, пусть кормит. За неделю до конца августа приехала Тин и привезла два сундука, дюжину ящиков с землей и растениями в них и целый воз собранного ею за лето сена. Следом за тарантасом семенили две козы. Сопровождал Тин один из егерей, пожилой, солидный усатый дядька, который помог разгрузиться. Отобедал в нашей столовой и тронулся в обратный путь, в Рянг. Оттуда ему предстояло доставить в избушку Тин разные припасы и снаряжение для егерей. Я немедленно приклеилась к сестре банным листом, начав путаться под ногами под предлогом помощи в обустройстве. Жили преподаватели на верхнем этаже главного корпуса. Мужчины, если глядеть с лестницы, слева, а женщины справа. Комната Тин была крайней справа и выходила окнами на ту же сторону, что и наша с Бри. Разница состояла в том, что отсюда просматривались еще часть площадки у флагштока и кусок парка, но и кусок залива было видно. Комната оказалась больше, чем в гостинице у Метрона, 12 на 12 локтей, настоящие покои, и обстановка была богатой, пусть не как в замке, зато намного уютней. Кровать раза в три шире моей, книжный шкаф, полированный гардероб с зеркалом. Тин погладила древесину пальцами и сказала, что он ореховый, а еще большой письменный стол у окна, другой, круглый стол с шестью стульями для гостей, коричневый ковер на полу, красивые золотисто-зеленые гардины и, невероятная роскошь, настоящий камин, облицованный бежевым мрамором с золотыми искорками. А перед камином на отдельном коврике с кисточками расположилась еще и пара мягких кресел. Тин торжественно водрузила на каминную доску подаренную мной ступку, огляделась и удовлетворенно заявила: «Хорошо, я вначале не поняла важной вещи, если мужчины и женщины размещаются на одном этаже, то как обстоит дело с умыванием и всем остальным? Неудобно же, высовываешь нос поутру и наталкиваешься на сианурга, шок на весь день». Но оказалось, что в боковой стене есть дверь, ведущая в личные, с ума спятить, ванную и туалет. Даже невозмутимая Тин открыла рот и сказала, что так она еще никогда не жила. Покрутила медный кран и начала довольно мурлыкать под нос. Кстати, платка у нее на голове не было, а это само по себе говорило о многом. Тин спросила меня про рынок, мешковатые ситцевые платья, в которых она ходила в деревне и по лесу, вряд ли годились для школы. Тут я помочь не могла, только дала совет, подождать, пока вернется Валькирия, и через Росса попросить ее о помощи, если идти за покупками с нашей историчкой, товар будет наилучшим, а цены – минимальными. Так и зовут, Валькирия, удивилась Тин. Нет, ее имя, леди из Олтрадагастилледактир, смутилась я, и тут же обрадовала сестру. А знаешь, как зовут твою соседку за стенкой? Что, еще интереснее? Черные брови Тин почти сошлись у переносицы. Ага, хихикнула я, леди Матильда Аргиттержбакш, она гномка. Мне удалось произнести имя гордой пщери горного народа, не сбившись, и я тоже была горда. Как-как, ну-ка повтори, Матильда Аргиттержбакшевшабеевбешатьфу, чтоб ее. Тин захохотала, а потом подозрительно осведомилась, а как звать мужчин? Вечером, после ужина, я попросила у Тин совета, и честно рассказала о том раздрае, что творился у меня в голове и сердце. Герцогиня или драконица, замужество или свобода, как мне быть? Я же извожу Аса и мучаюсь сама. А еще Ас действительно вдолбил мне идею, которая самой бы и в голову не пришла, что на Шона можно смотреть не как на явление или стихию, вроде падающего метеорита или молнии в грозу, а как на обыкновенного парня. И теперь я не просто разговаривала с ним по вечерам, зажав в кулаке амулет, а иногда представляла, что тощий кореглазый маг сидит рядом и улыбается мне своей безумно светлой улыбкой. Наверное, это нехорошо, ведь сейчас я невеста Аса. Тин задумалась, потом сказала: со Скани не ссорься и его не обижай, он и парень хороший, и, как ни крути, твой единственный родич по крови. Вам надо вместе держаться, а об остальном пока не думай. Тебе же до того, как вылетит драконица, ждать 5-6 лет. Ты вон как за один год изменилась, не узнать. А что будет через 5? Погладила меня по голове. Ты сейчас одной ногой в прошлом, где была бесправной батрачкой и сиротой, обидеть которую норовил каждый, а другой, уже в будущем. Вот и выходит в душе и сердце разлад. Как только поймешь, кто ты есть, тут и все остальное на место встанет. Какая же она мудрая. Но что мне делать здесь и сейчас? Но, Тин, я радуюсь, когда во сне вижу Шона. Хотя за все время это и было-то раза 3-4, и большую часть времени он был вороном. Он меня учит, и я каждый день его вспоминаю. Говорю с ним, как с тобой, хотя знаю, что он не слышит. А еще кажется, он мне нравится, и Аска не нравится. Но замуж я по-прежнему не хочу ни за кого. Разве это правильно? Я себя виноватой чувствую. Знаешь, Мири, у тебя никогда не было отца. Не может быть так, что его ты и ищешь. А твой Аска не своей ревностью тебя просто с толку сбил, что ты уже сама не понимаешь, чего тебе надо. И еще, я сказала про ногу в прошлом не зря. Ты себе как замужество представляешь? Как то, что в благодине видела, чтоб в 16 с детем на коленях, в 25, с 5, в 30, без половины зубов, зато с горбом от непосильной работы, да еще муж станет командовать, а то и поколачивать. Так, задумалась, и в самом деле, так, ну, хорошо, пусть я буду без пятерых у подола, без горба и зубастой, но я хочу летать, заниматься магией, учиться увидеть мир, ведь всяко выходит, что на любой шаг и чих надо у мужа позволения спрашивать. А зачем мне такое? Хороший муж с женой не те, что друг на дружку глядят, а те, что смотрят в одну сторону, улыбнулась Тин. Не, не пойду. Все равно не нравится, насупилась я. Да куда торопишься-то? Давай ближе к делу, года через 3 об этом поговорим, засмеялась Тин. А если ты сказала честно Аскани о своих сомнениях, значит, голову ему не морочишь, не обманываешь. Как друга, я вижу, ты его любишь. Как парень он тебе нравится. А выйдет ли из этого что-то большее, поглядим. Может, даже и хорошо, что у тебя в голове тот лохматый в грязном балахоне вертится. Хотя чем он тебе приглянулся, ох, не пойму. Я расцвела в улыбке. Шон, самый добрый и необыкновенный. Необыкновенный, это точно. Просто чудо в перьях, кивнула Тин. Глава 13. Промелькнула еще неделя. Начался сентябрь. В проснувшейся школе бурлила жизнь. Каждый день в ворота въезжали повозки с припасами, провиантом, вернувшимися студентами. Чердак над конюшней набили свежим сеном, и Аскани тут же устроил там лежбище на попоне, для медитаций, как он объяснил, и затащил туда меня. Возвратились все педагоги, судя по загару нашего куратора, тот провел лето, занимаясь на крайнем юге выездкой верблюдов, если их, конечно, выезжают. Напрасно я надеялась, что Сианурк и Бридли, выясняя, кто из них круче, подерутся. Физкультурник, узнав, что у него появился помощник, обрадовался и, потирая руки, громко возвестил в трапезной, что вот теперь-то никто не сможет на кроссах бить баклуши или отлынивать от оздоровительных заплывов по заливу. У половины слышавших это студентов почему-то пропал аппетит. Я их понимала. Тин, припахав двух неосмотрительно приехавших раньше прочих адептов старшеклассников, вскопал огород, три ряда длинных грядок по 7 штук в каждом. Интересно, в ее старом огороде тоже была 21 грядка. Это что-то магическое или просто привычная планировка, когда четко знаешь, где что растет. Дорожки между посадками замостили плоскими кусками песчаника, чтобы было чисто, не скользко и лишние сорняки не пробивались. Периметр аккуратно огородили жердями, намертво прибитыми к вкопанным в землю столбам, от вредных кос и резвящихся студентов. Рядом поставили две большие бочки, чтобы далеко за водой не ходить, и скамейку, чтобы было где передохнуть и вещи сложить. Белочка и Снежинка на пару заняли денник в конюшне напротив гнедой белоносой Бригитты. Ухаживать за ними, выпасать и доить, взялась повариха Алика. Молоко, соответственно, уходило на кухню. Тин не возражала. Ее вполне устроило получать сей полезный продукт не из козы, а из стакана или тарелки с кашей. Аскани все же попросил меня показать ему, как доить козу, мол, бедному ни до дракону, ни до герцогу всякое в жизни пригодится. Я взяла чистое ведро, цыкнула на белочку и продемонстрировала, что и как нужно делать. Ас попробовал повторить. Сначала он, насмешив меня, обозвал вымя совершенно неприличной частью тела. Потом пожаловался, что оно какой-то неправильно неудобной формы. Почему не вывели породу коз, у которых вымя на спине растет? Наконец, согнувшись в три погибели, приноровился, потянул и тут же схлопотал рогами под зад от переживавшей за подружку Снежинки. Получив импульс, а сам боднул подопытную козу и опрокинул ведро. На том урок и закончился. Я хохотала в голос, а Аскани, потирая зад, недовольно бурчал, что у кос отсутствует должный пиетет к герцогам и магам. Волна по-прежнему дичилась, но разница с тем, что было в начале, чувствовалась. Теперь Оля ждала моего прихода и, заслышав шаги, нетерпеливо ржала, и лишь схрупав морковку и подставив бока щетки, начинала вредничать, пытаясь наступить на ногу копытом или укусить. Причем мне казалось, что игры в этом уже больше, чем злости. Ее плечо потихоньку восстанавливалось. Ас считал, что еще месяц-полтора, и оно придет в порядок. Начали возвращаться студенты, приехали рыжая лиса и загоревшая, как головешка, похудевшая Рин с блестящими глазами. Були зачем-то побрился наголо. С его круглой как шар головой смотрелось это странно. Карин, и раньше уступавший в классе по красоте только Асу, раздался в плечах и превратился в то, что в деревне называют сухота девичья. А Винодия не узнала, за лето малыш умудрился вымахать на ладонь вверх и стал говорить басом. Вернулась серьезная Агата, и лорд Росс тут же, вполне ожидаемо и заслуженно, назначил ее старостой нашего этажа. А еще по территории школы непрекаянно бродили, суя нос во все дыры, полторы дюжины принятых в этом году новичков. Мы с Асом переглянулись, вздохнули и нарисовали и повесили на дневники прибоя и волны два одинаковых плаката с черепом и костями и надписью «Не подходи, убьет». Лорд Ерби, как обещал, раздобыл для нас программы вступительных экзаменов «Красная и Белый башен». Первым экзаменом стояло явить три заклинания соответствующего вида магии, причем показать, что резерв достаточен для обучения. Росс полагал, что мы и сейчас справимся с этой задачей. Но вот сочинение, точнее, тот ужас, который звался сочинением, поверг меня в тихую беспросветную панику. Абитуриенты должны были написать по странице или две на каждую из шести предложенных тем, варьировавшихся в широких пределах. Вопросы могли касаться географии и истории, юриспруденции и горнопроходческого дела, военного искусства и литературы. Причем отвечать следовало на разных языках, на каждый вопрос, на своем, по выбору абитуриента. Приемлемым считался внятный рассказ как минимум на три темы на трех языках – имперском, драконьем и эльфийском. Знание гномьего, орочьего и викинговского было желательным. Два оставшихся испытания – преодоление на время полосы препятствий и собеседование, казались легче. Но сочинение мне сейчас не написать никак, даже только на имперском. Попадись вопрос вроде «Южные караванные пути», «Погребальные обряды гномов» или «Повадки Василисков», и что я сообщу высокой комиссии, выходило, что если я хочу попасть в академию, мне надо срочно повышать уровень общей эрудиции. И Шон был абсолютно прав. Не дурью мается, зарабатывая лишний серебряник в неделю, а сидеть в библиотеке и читать. Шон больше в моих снах не появлялся, будто дал пинка в нужном направлении, вправил мозги, а теперь отступил в сторону. Я понимала, он занят. Да и кто я такая, чтобы рассчитывать на его внимание и интерес? Зато мне еще дважды снилась та удивительная горная страна, и было чувство, что придет день, и я туда обязательно попаду. Я зашивалась, тренировки памяти, физические упражнения, упражнения по магии двух видов, медитации, работа в алхимическом кабинете, библиотека, чтение рекомендованных Шоном металлов, действительно оказавшихся жутко интересной книгой, уход за волной казалось, я просыпаюсь утром только за тем, чтобы рухнуть без сил на кровать вечером. Вместо того, чтобы отъедаться, я вытянулась на два пальца в длину и отощала до состояния пересушенной, обглоданной воблы. Ходила я, как и раньше, в мешковатых туниках со штанами. Незнакомые по-прежнему принимали меня за мальчика и обращались в мужском роде. Я не возражала. Аскани тоже было не до романтики с реверансами и авансами, ему приспичило подкачать плечевой пояс и продвинуться в драконьем. Теперь, отжимаясь или подтягиваясь, он ругался именно на нем, а не на привычном уху троллием. Переводить, что он говорит, Ас отказался наотрез. Но неужели ему такое лорд Лин рассказал? Не могу поверить. Единственная радость, танцевать тоже было некогда. Почему-то эта идея мне по-прежнему не нравилась. Правда, я выкроила время и приготовила обещанные шиары 3 флакона эссенций для волос с запахом мелиссы лимонной. Вот только встал вопрос, как их переправить в далекий Галарен. Ведь вряд ли драконы смогут, как шутили, заскакивать к нам на субботние танцы. Слишком далеко, ведь Галарен от нас по диагонали через всю империю. А какой-нибудь Маренкар, где тоже есть школа и танцы, по драконьим меркам почти под боком, спросила у лорда Ерби. Тот забрал флаконы и сказал, что как в следующий раз пересечется с Дешандром, передаст их ему, а от Маренкара до Галарына крылом махнуть. Тин мне сочувствовала, но помочь ничем не могла. Более того, на нее саму насел Рос. Директор напомнил, что она обязана в течение года сдать 2 экзамена, и приволок гору книг прямо в комнату. Теперь Тин по 4 часа в день работала, как было оговорено, в алхимическом кабинете, еще 2 уделяла огороду и до ночи, бурча под нос, что уже стара для таких штук, корпела над учебниками. Причем лорд Ерби пригрозил ей устраивать раз в 3 дня допрос с пристрастием, чтобы проверить выученное. «Уж лучше б я сидела в лесу», – ворчала сестра. 9 сентября, в последнюю субботу перед занятиями, вернулись Бри, Зак и Киран. В результате все мои планы по ударному изучению драконьего улетели псу под хвост, и мне было ничуть, ни капли не жаль. Я и сама не понимала, насколько сильно соскучилась по Бри. Мы, визжа, ойкая и ахая, кинулись друг к другу и принялись обниматься. И занимались бы этим долго, если бы стоящие в дверях с корзинами и кошелками в руках Киран и Зак не вернули нас к реальности. «Девчонки!» — фыркнул Киран сделанным отвращением, с интересом кося на меня синим глазом. «Корзины? Куда?» — попытался встрять с конструктивным вопросом Зак. «Не отвлекайте, видите, я занята». Отмахнулась от них Бри и снова повисла у меня на шее. Потом начала щупать ребра. «Тебя что, все лето голодом морили? Рассказывай». «Что рассказывать?» — захлопала я глазами. «Как меня голодом морили?» В итоге мы вчетвером и подтянувшиеся вовремя Ас вместо того, чтобы распаковывать вещи, уселись вокруг одной из корзин, набитой пирогами с грибами и капустой. Чашек в комнате нашлось всего 2, поэтому Тейру прихлебывали по очереди. Переглянулись и договорились, что за ужином каждый сопрет из столовой по чашке. «Пусть будут, и для тренировок мне пригодятся», — говорили все одновременно, поэтому я вертела головой, пытаясь не запутаться, кто поймал самую большую щуку, а у кого окатилась кошка. Главное, что я уяснила, Зак провел в семье Бри половину лета и пришелся там ко двору, а потом возил Бриту к своим, и она там тоже понравилась. Пожениться они собирались через 3 года, но для себя все решили уже сейчас. Кир пробыл с ними часть лета, а потом гостил в предгорьях у брата, помогал тому строить дом. Рассказывая, он ерошил светлую челку и косился на кольца на моих пальцах. «Ну да, второго-то, с радужным алмазом, я раньше не носила. А вы что делали?» Наконец, не выдержала Бри. «Ездили в замок и танцевали на балах, мы с Асом переглянулись и не по-герцогски заржали, давясь пирогами. Ага, сначала месяц блуждали по лесу, потом нас чуть не сожрали горгульи, затем 2 недели месили гадючие болота и, наконец, когда попали в тот самый замок, меня там уронили из окна». Изложила я краткую версию летних событий. «Зачем?» – вылупилась Бри. «Зачем что?» – не поняла. «Уронили, что ли?» «Проверяли, умею ли летать?» – хихикнула я, выдав цензурную версию. «Нет, горгульи и болото зачем?» «Горгульи голодные были, а в болоте водились полосатые щитомордники. Их наш директор очень любит», – объяснил Ас, как мог. Теперь подавилась Бри. «Ой, еще у меня лошадь завелась, но она кусается, и ездить на ней нельзя», — дополнила я отчет. «Очень, очень полезное животное», — подтвердил Ас. Когда пироги уполовинились, Бри отняла корзинку и переставила на стол, от парней подальше, а потом принялась выгонять их из комнаты, говоря, что ей надо переодеться с дороги. Ас вопросительно посмотрел на меня, я кивнула, мол, идите, давайте в музей сходим, покажу твари, которых мы в горах встретили. Это Ас верно угадал, ибо если чем и можно отвлечь парней от пирогов и девчонок, это именно обещанием показать им монстров. Глаза у Кирана загорелись, он дернул за козарукав и буквально потащил к двери. «Мы скоро вернемся». Вот кто бы сомневался, не успела захлопнуться дверь, как Бри вцепилась в меня. «Ну, что у вас, рассказывай. Вы поженились?» «Да, тайно, ночью в часовне, а теперь ты носишь его кольцо и тоже герцогиня». Я, захохотав, плюхнулась на кровать. Ничто не изменилось, в голове у подруги романтический бардак, как и прежде. «Спасибо», не спросила, не жду ли я случайно ребенка. «Бри, прекрати меня смешить, я ж тебе говорила, что замуж не хочу». «Не хочешь, а самого интересного парня отхватила», тряхнула выбившимися из прически светлыми кудряшками Бри. «У меня для тебя подарок есть», попыталась я переключить внимание подруги. Открыла шкаф и достала спрятанную за рубашками красиво сложенную голубую ленту с узорами из золотых бусин. Я угадала, Бри понравилось. Она ахнула, развернула ленту, потыкала пальцем в бусины, приложила к голове, потом бросилась к зеркалу. Смешно вытаращила глаза, надула губы и принялась вертеться, крутя ленту так и эдак. Потом ойкнула и кинулась к одной из сумок, и принялась в ней копаться, расшвыривая вокруг чулки и юбки. Комната сразу приобрела привычно обжитый вид. Искомое обнаружилось на самом дне. Вот, сама связала, под твою красивую шубку, и протянула мне пару пушистых варежек с вывязанными указательными пальцами и вышитыми на тыльной стороне воробьями с кисточками рябины в клювах. Красота какая! Я немедленно натянула подарок на руки, наслаждаясь ласковым теплом мягкой шерсти, и так и повисла у Бри на шее. Да, вокруг снова бедлам, как тайфун прошел, по комнате можно ходить только на ходулях, но как же тепло и хорошо с ней рядом. Ой, а это что такое? Платье? Ничего ж себе, это твое, какое красивое, а примерить дашь? Бри, заглянув в шкаф, наткнулась на мое синее бархатное платье, которое я повесила на плечики, не хранит же такую красоту сложенной на полке, ведь потом складки не разгладишь, и теперь вытащила вместе с вешалкой и крутила так и эдак. Это Аска не подарил, да, приложила к себе, померила пальцами обхват, эх, мне и в груди, и в бедрах мало будет, и кинула мне, ну-ка, надень. Посмотреть хочу, сумасшествие заразно. Через 5 минут я стояла посреди комнаты в платье, с распущенными волосами, да еще и с серебряной диадемой на лбу, обрихла потала вокруг, расправляя складки на подоле, и в этот момент дверь распахнулась от мощного пинка, и в проеме возник Киран. Ну там и горгулья, просто зверь, уставился на меня и осекся. Тим, голос Кира звучал ошеломленно, как-то беспомощно, будто он увидел что-то, с чем ему не совладать. Хорошо, из-за его спины вынырнули Зак и Ас. Зак присвистнул, а Ас расцвел улыбкой и сделал шаг ко мне. Бри заставила надеть. «Уведи их, я сниму платье». Сделала я страшные глаза. «Не снимай, ты в нем прекраснее любой принцессы». «Ага, так на конюшню и пойду. Может, волна тоже впечатлится». Бри, которая поняла, что происходит что-то не то, шикнула на парней. «Брысь, нечего входить без стука, мы переодеваемся, ну да, а еще сплетничаем, лопаем копченую грудинку из другой корзинки, перемерили полгардероба и устроили жуткий бедлам, творчески проводим время, так сказать, к ужину я вышла, сытая Кая, и к тому же опоздала на конюшню, по дороге к конюшне меня подкараулил Киран. Тим, постой, ой, Кир, я опаздываю, надо растереть плечо волне, а потом бежать на работу к лорду Ирби, я недолго». Только спросить. Спросить что? Насторожилась я. То, голубые глаза поймали мой взгляд. Скажи, ты еще не вышла замуж? Замуж? Непроизвольно клацнула зубами. Да что вы все обалдели? Не пойду я замуж. Как ты меня обрадовала. Засиял Киран. А я боялся. Ты уже. Кольцо, платье даже испугался. В Галкире, кстати, играть будешь? Ты, кажется, еще легче стало. Даже в первом классе никого тоще нет. С тобой мы точно победим. «Чайка-дистрофик», — хихикнула я, — «буду. После сианурга сбредли мне никакой иголкири не страшно, я сама всех победю». «Ладно, Кир, я к кобыле побежала». «Ага, в первое воскресенье после начала занятия играем». Улыбка Кирана сияла, как солнце, кивнула и потрусила дальше. Но, выходит, за лето Кир не выкинул меня из головы, а жаль. Неужели у взрослых постоянно творится этакая чехарда с личными делами? Вот ведь ерунда, я нравлюсь Аскане и Кирану. «Мне симпатичный Ас и Шон, Васа влюблена половина школы, а ведь нам только по 14-15, и у всех мозги набекрень, ну, кроме Шона, ох, а дальше что будет, не зря же говорят про чем дальше в лес, хотя, если брать за пример Шона, будущее таким мрачным не кажется, почему-то мне представлялось, что эта сторона жизни магу вовсе перпендикулярна, вся лирика вылетела у меня из головы тем же вечером». Когда вернувшиеся с прогулки по китовому килю Зак и Кир рассказали, что, когда они зашли в трактир выпить сбитня, к ним подсел незнакомец, назвавшийся Ирвином, заказал на всех пиво и стал пытаться разговорить с парней, спросил, не учатся ли они случайно в магической школе, а если учатся, не знают ли такого Асканитер Ансаби, мол, он готов заплатить за любые сведения, а делает это для сестры, которой лорд Ансаби летом задурил голову. Киран, не будь простофилий, пообещал разузнать, что можно, и назначил встречу на этом же месте завтрашним вечером. Но вы его хоть разглядели? Встряла я, если бы, покачал темноволосой головой Зак, сам в плаще, капюшон ниже бровей, тень от капюшона, до подбородка. Говорит, не хочет, чтоб его узнали, чтоб сестру не позорить. А имя, как его, Ирвин, не его тоже. Я специально, уходя, от двери его окликнул, так он и ухом не повел. Вздохнул Кир. Мы потащили друзей к лорду Россу. Представлялось, что важно рассказать все ему. На завтра директор под личиной корабела заранее отправился в веселую Камбалу. Кир и Зак пришли через час, но ждали напрасно. Таинственная личность в капюшоне так и не появилась. Понятно стало одно, в покое Аса не оставит. В воскресенье мы с Брис ходили в библиотеку за учебниками. Мне выдали устрашающие высоты кипу толстенных книг. Когда я взяла стопку на руки, лежавшая сверху астрономия вознеслась выше моей макушки куда-то прямо к небесам. Бри осчастливили кипой поменьше. Впрочем, тащить груз знаний на себе я не собиралась. Несколько пассов заклинания человеческой левитации, не видное никому, кроме меня и Аса, подстраховка нитями драконьей магии и гора учебников, покачиваясь, как буёк на волнах, воспарила в воздух. «Пошли», я развернула за локоть приоткрывшую рот Бри и под восхищенными взглядами первоклассников гордо тронулась прочь от библиотеки. Учебники послушно поплыли следом. Ас, еще не успевший получить книги, хмыкнул, глядя на мой выпендреж. В комнате села разбирать полученное, и что тут есть? Оказалось, примерно то же самое, что было в прошлом году. Только по физике предстояло заниматься не механикой, а жидкими средами и электричеством. По истории вместо времен основания империи предстояло читать про второе великое нашествие орков. Алфавиты порадовали уже знакомыми текстами на эльфийском. Выходило, что в этом семестре будет легче. Значит, можно налечь на государственность, языки и общую эрудицию. Если сидеть каждый вечер часа по три в библиотеке, за год прорву всего перелопатить можно. А если брать книгу с собой на конюшню и читать при свете магического огонька, то получится совмещать два дела. Продолжать приручать волну и одновременно расширять кругозор. На ужин мы с Асом чуть не опоздали, потому что обсуждали с Россом и Тин, можно ли нам в этом году выбираться в город и как вести себя на людях. В свете последних событий решили, что Асу и мне лучше сидеть в Нарвале, не высовываясь. И показывать лишний раз близость с Тин тоже не стоит, потому что не было уверенности, что среди первоклассников или школьной прислуги нет доносчика. Сейчас никому не известно, что Тин, моя сестра, вот и хорошо. А если узнают, ей тоже придется стать затворницей. Ведь понятно же, какой это мощный рычаг давления, попадись в руки нашим врагам сестра невесты герцога. Тин, слушая, только головой качала. С другой стороны, во время работы в алхимическом кабинете мы могли общаться свободно. Никаких вопросов это вызвать не могло. И если мы с Асом станем ходить на этаж, где живут преподаватели, это также никого не удивит, все же Эскани – владетель края, и ему дозволено многое. А в своих коллегах Росс был уверен. Поставив перед собой поднос с ужином, я начала уминать капустный салат, и только потянулась к миске с гречкой, залитой густой подливкой с плавающими в ней кусочками тушеного мяса, как левую руку стиснула. Сначала я даже не поняла, что произошло, и тут Эскани, сидевший рядом, тоже напрягся. Ас, у меня браслет сжался. У меня тоже. На гречку, да. Но все поужинали, и ничего не случилось. Пока не случилось. Ас, зовем Росса. Вдруг это отрава, а студенты ее съели. Лорд Ерби, ужинавший за столом с Тин, Валькирией и лордом Лином, поднял голову, услышав мой зов. Росс, у нас со Скани браслеты руки сжимают. Не сильно, это не яд, но что-то опасное. Не ешьте гречку с мясом. Лорд Ерби коротко сказал что-то сотрапезникам и встал. Тирнари и леди Изолт удивленно переглянулись, а математик прищурился в нашу сторону. Тарелки все отодвинули. Что случилось? Росс присел за наш стол. Не знаем. У нас обоих сжимает руки, но не сильно. Пожал плечами Ас. Не так, как когда бледные поганки собирали. Понятно. Ну-ка, Тим, иди к моему столу и потыкай вилкой в гречку. Столовая уже опустела, поэтому наблюдать за нашими странностями было некому. Тарелки Росса и остальных моему браслету тоже не понравились. Лорд Ерби взял свою порцию, поднес к носу, понюхал, поморщился, чеснок, фиг чего поймешь, поставил назад на стол, вздохнул, не ешьте, пока не разберемся, в чем дело, и потащил меня на кухню, шарить по еще немытым кастрюлям. Алика восприняла наше вторжение с недовольством, возмущенно бухтя. Впрочем, стоило ей взглянуть на увязавшегося за нами Аса, как настроение поварихи волшебным образом переменилось. а сама Алика порозовела. Зато Ас пристально посмотрел на нее, как-то странно дернулся, споткнулся и быстро отвел глаза. Ясно. Заглянул в голову. Тоже пытается разобраться, что случилось. Боюсь думать, что он там увидел. Оглядел огромную кухню с длинными столами, двумя печами, кучей шкафов, заставленных банками и бутылками. И как тут искать, где отрава? Гречка варилась в здоровенной кастрюле, мясо тушилось в большой чугунной посудине, соус булькал отдельно. И всем занимались три человека, не считая помогавшей Эли. Та устроилась работать именно на кухню. Похоже, здорово оголодала за время, проведенное на улице. Ведомая директором, я потыкалась во все кастрюли. Браслету не понравилась гречка. И что дальше? Гречку кто варил? Спросил лорд Ирби. Я, отозвалась Алика. Что вы с ней делали? Как что? Воду вскипятила да крупу высыпала. Габаритная повариха уперла кулаки в крутые бока. А что? Ну, забыла посолить. Так потом поправила. Тоже мне, беда. Наморщила лоб. Или пересолила. И, взяв в руки большую деревянную ложку, полезла в кастрюлю. Попробовать. Лорд Ирби аккуратно перехватил ее руку. Так, понятно, это тут совершенно ни при чем, иначе б с ложкой не совалась. Банку с солью покажите. Тут, на морском берегу, где воздух был влажным, поваренную соль открытой не хранили, иначе напитается водой и превратится в камень. Для зажиточных граждан ее даже продавали в закрытых пакетах, сберегающих от сырости. Алика открыла ближайший шкаф и достала с нижней полки большую банку с притертой стеклянной крышкой. Вот, я потянулась к банке, браслет не сжался, а просто-таки дернул руку. Ну и что бы это значило? Это в соли, намного больше, чем в тарелках. Руку дергает. Передала я Асу и директору. А соль откуда? Да 15 минут назад насыпала из пакета. Алика все силилась понять, что нам надо. Сначала прицепились к гречке, теперь вот соль не угодила. А пакеты где? Один тут лежит, вон в том шкафу. И два по четверть пуда в кладовке. Еще через 10 минут стало ясно, что во всех трех пакетах содержится что-то, что наши детекторы ядов считают опасным. Но что хорошо, вскрыла Алика пакет, когда ужин уже подходил к концу. То есть налопаться заразы, чем бы она ни была, никто еще не успел. Мы с Асом чуть не стали первыми. В пакетах вредные примеси. Директор строго уставился на Алику. Один я возьму, остальные пока не трогать. И сами есть не вздумайте. Откуда они? Да купила на рынке на той неделе, когда за припасами ходила. Соль мелкая, хорошая, сухая, да еще и посыльного купец дал, чтобы тот донести помог. А какой купец? Ой, не запомнила имя. Я его раньше не видела. Алика выглядела расстроенной. Симпатичный такой, высокий. Он улыбнулся, я и подошла. Впредь покупайте только у тех, кого давно знаете, вздохнул лорд Росс. Сунул один пакет под мышку. Соль заменить, остатки каши выкинуть. И, да, сделайте нам десяток бутербродов. В алхимическом кабинете Росс распечатал пакет, отсыпал ложку соли в мензурку, залил водой. Посмотрел на мучнистый осадок на дне. Ага, он-то нам и нужен. МММ, не минерал, что-то растительного происхождения. Выходит, это не естественная примесь, услышали мы 10 минут спустя. И не пыльца. Похоже на толченые грибы, но не уверен. Директор поднес палец к носу, понюхал, поморщился. Снова разболтал часть полученной серой кашицы в воде и стал смешивать с разными субстанциями, взятыми из шкафа. Мутная жижица стойко оставалась серой, отказываясь реагировать на провокации. Через полчаса Розз вздохнул и потер пальцем переносицу. «Сдаюсь, не могу понять, что это за дрянь, никогда такого не встречал, но это не естественная примесь, то есть, чем бы оно ни было, эту пакость подмешали в соль специально, не знаю, что и думать, но так оставлять нельзя», посмотрел на меня. «Тим, попробуй позвать герцога Дейла, тут только он разберется, что к чему». Плечо сидящего рядом Аса закаменело, и, если честно, мне сейчас тоже не очень хотелось встречаться с магом. Сама я продолжала говорить с Тёрдейлом каждый вечер, но он не откликнулся ни разу. Впрочем, я этого и не ждала. Что за дело Гареда, присевшего у ее подножья воробья? Но, если надо, сжала в кулаке амулет. Шон, это Тим. В школе какая-то отрава в мешках с солью. Лорд Ирби просит помочь ее распознать. Вышла на середину комнаты, свой промах с кроватью и расстроенное лицо Митрона, когда тот, растопырив пятерню, рассматривал прожженные в новом одеяле дыры, я еще не забыла. Ждали мы довольно долго. Наверное, я снова не вовремя позвала. Наконец, воздух в паре локтей от меня потемнел, сгустился, собираясь в ртутно-мерцающую мембрану портала. Интересно, чем и какого цвета будет сегодня перемазан Шон? Пока я видела синий, черный и зеленый, но сегодня маг был другим, на себя не похожим. На нем был темный как подбрюшье грозовой тучи атласный камзол с вышитым черным шелком и потемневшей серебряной нитью узором из плюща, плавно перетекающим в незнакомые мне драконьи руны, и рубашка такой немыслимой белизны, что, казалось, она светится. Зато штаны и невысокие замшевые сапоги были привычно черными. Ух ты, какие у него, оказывается, ноги длиннющие. Шон поймал мой взгляд, улыбнулся. «Привет, что сегодня в лесу сдохло, и что я должна на такое ответить, что чуть не сдохли мы все, сожрав неведомо чего?» «А-а, понятно», — кивнул маг, «и где это чего?» И через минуту, покрутив мензурку у носа, «Ой, как интересно, ну и что это?» — вслух произнес лорд Ирби. «Редкость», — с энтузиазмом откликнулся Шон, «в империи не растет, я встречал их только за горами, в двух словах, умереть от этого еще никто не умирал». Но эта дрянь быстро накапливается в организме и очень медленно выводится. Основное действие, настойка из таких поганок, рычьи шаманы блокировали любую магию, кроме драконьей, у наших пленных. Выпьешь чашку, и месяц ты не маг, задумался, по птичьи наклонив вихрастую голову. Потом расстегнул правой рукой незаметную до того цепочку браслета на левой, протянул его Россу. На, возьми, я себе другой сделаю, а ты присматривай за кухней. «Не нравятся мне эти выверты». Мы запереглядывались, пытаясь осознать сказанное. «Странно, как не понимаю». Пока Шон ждал, когда с кухни принесут два оставшихся пакета соли, в кабинет заглянул наш математик, узнать, что же он чуть не съел на ужин. Увидев Шона, тут же исчез снова, но через пять минут появился опять с чем-то вроде позеленевшей переразмеренной куриной ноги в руках, кою и вручил Тёр Дейлу. «У тебя же скоро день рождения, держи подарок». Шон странный предмет сразу опознал и ему обрадовался. А лорд Лин присел рядом и завел речь явно не на общеизвестной версии имперского языка. Слова «тензор», а незотропности какой-то континуум были мне незнакомы. Но для Шона, судя по кивкам, они имели смысл. «Ладно, попробую запомнить и, как вернусь в комнату, посмотрю в словаре, что бы это значило. Но еще интереснее другое, а когда именно у Шона день рождения?» Вот как бы узнать, ведь при всех не спросишь, при всех даже не подойдешь, и вообще он сейчас и на себя не похож, такой блестящий, элегантный и еще более далекий. Пока колебалась, принесли соль, и Шон, подхватив пакет и коротко кивнув Россу и лорду Лину, шагнул в портал, на нас с Асом даже не взглянул, так, сделал прощальный жест рукой, и все. Потом мы со Скани побежали на конюшню, заглянуть на ночь глядя к лошадям и обсудить то, что случилось. Ас выглядел довольным, кажется, ему было приятно, что маг мне ни слова не сказал, и даже в мою сторону не глядел. Я вздохнула, ведь обещал же не ревновать, а сам, вот стукнуть, что ли. Волна услышала нас первая и тихо заржала. Я засмеялась, кобыла уже просто требовала внимания, и обижалась и начинала долбить по перегородке копытом, если я подходила сначала к прибою. Впрочем, кусалась вредная буланая по-прежнему. Доложив в ясли сено и дав коням по куску хлеба с солью, забрались на сеновал. Ас немедленно обнял меня за плечи и откинулся на спину, притянув к себе на грудь. «Обними меня тоже». «Да, вот так, Тими». «Ммм, что ты думаешь об этой соли?» «Странно, на драконью магию она не действует. Значит, это не для нас. Я тоже не понимаю. Есть чувство, что происходит что-то, чего мы не знаем. А когда узнаем, оно нам не понравится». Я кивнула, соглашаясь. Это случалось и раньше, но в последний год стало особенно ярким, ощущение, что на тебя смотрит недобрым взглядом из темноты, буравит, изучают, давит и ждут момента, чтобы ударить. Выходит, если бы Алика начала солить все из этой банки, через какое-то время все в школе, кроме нас, остались без магии. «Ой, Ас, а что ты у нее в голове увидел? У тебя такой вид был контуженный, тебе смешно, а я вот в жизни к ней больше в голову не полезу». Мрачно отозвался Ас, но ты права, выходит, так, я вздохнула. Ас, пошли спать, завтра, первый учебный день, глава 14. Первые дни занятий не принесли ничего нового, кроме ощущения, что учиться стало действительно легче, кроме государственности, конечно. Впрочем, с учетом регулярных медитаций, тренировок памяти, дополнительных занятий магией, продолжения работы в алхимическом кабинете и того, что я старалась читать не меньше 2 книг в неделю, умереть от безделья мне не грозило, в постель я заползала уже в сумеречном состоянии. Бри смотрела на меня с состраданием и притаскивала пряник всякий раз, как выходила погулять в город. Она не понимала, зачем я на себя столько наваливаю. Хотя после того, как я объяснила, что если сильно постараюсь, то поступлю в академию в 1 год с ней, прониклась и стала спрашивать, чем мне помочь. Чем? Да я сама не знаю. Кир и Зак регулярно выбирались в китовый киль, обходили таверны и трактиры, но больше того типа в плаще добровей не видели. Впрочем, вывод из этого мы сделали неутешительный, выходило, что, скорее всего, тот уже нашел кого-то, готового ему доносить о том, что творится за стенами Нарвала. Может быть, нам и вправду перевестись в Маренкар, там нас не достанут. Кстати, от Шиары пришла коробка удивительно вкусных засахаренных южных фруктов и устное спасибо за мою мелиссу. Тин, к которой я забегала каждый вечер, тоже ходила с замороченной головой. Сестра не жаловалась, но было видно, что учеба дается ей нелегко. И если в практической магии было много нового, интересного, просто любопытного и даже смешного, ради чего стоило постараться, то от имперского законодательства в области волшебства, которое я решила пройти вместе с Тин, хотелось зубами скрежетать, от длиннющих тяжеловесных формулировок с десятками пунктов и подпунктов мозг кипел. Ну зачем мне знать правила наследования и разбираться в этих, в очередях? Какое отношение это имеет к магии? Вопросила я потолок. Прямое. Когда к тебе придет несчастная жена купца, утонувшего в морском плавании, покажет свидетельство о браке, свидетельство о смерти мужа и купчую на имя мужа на недвижимость, а потом попросит помочь сберечь последнее, что у нее осталось, склад с товарами, ты должна быть уверена, что, развешивая заклинание, защищаешь собственность от воров, а не от законных совладельцев, компаньонов или же детей от первого брака, заметил сидящий в кресле с книгой Росс. Директор сначала иногда заглядывал во время наших стин-посиделок в комнату, а потом как-то вышло, что он стал задерживаться, дабы давать пояснения по ходу занятий, будь у нас возникнут вопросы. Закончилось тем, что Росс просто оккупировал одно из обитых плюшем кресел у камина, где и коротал время с книгой каждый вечер, наблюдая за нашими стин-потугами. А Аскани, тот просто приходил со мной вместе, словно так и надо, устраивался у окна и, пока мы занимались, тихо читал какую-нибудь заумь на эльфийском или гномьем. Законодательство он знал уже лучше нас обеих. Мне удалось разобраться в некоторых мудреных словах, услышанных от лорда Лина. Континуум оказался всего лишь непрерывным множеством. А вот до тензора я пока не доросла. Лорд Дрик, видя мой интерес, попробовал объяснить мне, что к чему, но через 5 минут сдался. Все же сначала нужно заложить прочный базис, а потом уж рваться в теоретические выси. Зато по ходу дела я узнала про день рождения Шона. Оказалось, что он в конце сентября и до него осталось всего 2 дня. Я схватилась за голову, если хочу поздравить мага, срочно нужен подарок. А что я могу подарить? Ничего ценного у меня нет, даже лишней зеленой куриной ноги в наличии не имеется, да и вообще, Шон сам может себе сотворить что угодно. И времени совсем не осталось. Закончилось предсказуемо. Я помчалась за советом к Тин. Так, Мири, кончай сопеть, я уже поняла, насколько ты взволнована и озадачена. Другой вопрос, что твой интерес к лорду Дейлу мне не особо нравится, подняла руку. Нет, не убеждай меня, что этот герцог в драном балахоне, человек хороший и нам обеим помог, ты и сама знаешь, что я права. Я понурилась. Но все же разве в том, что я хочу сделать, есть что-то плохое? Внешне все в порядке. Покачала головой Тин. Внешне. Ладно, давай вместе подумаем, что ему подарить. Говоришь, его ничем не удивить. Да, и правда, чем поразить или порадовать того, кто сапфиры и рубины горстями в карманах таскает и ходит гулять на луну, задумалась. А знаешь, есть у меня идея. Помнишь, нам как-то сливками лечение коровы оплатили и мы пирог с земляникой и орехами пекли? Как думаешь, ему бы понравилось? Тот пирог я вспоминала каждый день целый год и не забыла до сих пор, вкуснотища получилась запредельная. А если Шону не понравится, сам дурак. Ну и хорошо, кивнула Тин. Коржи должны сутки пропитываться кремом, так что завтра с утра схожу на рынок, куплю свежих сливок, орехов и всего, что надо. А земляники в сахаре у меня несколько банок есть. И испечем пару пирогов, один в подарок, другой, самим напоед. Договорились? Я кинулась ей на шею. «Эх, маленькая ты у меня еще», — вздохнула Тин, гладя меня по волосам. Печенье пирогов мы запланировали на вечер, когда после ужина кухня опустела. Тин сама договорилась с Аликой. Снова разожгли огонь в одной из печей, достали кастрюли, тазы, разделочную доску и скалку, расставили на столе нужные продукты. Если бы не Тин, сложно сказать, что бы я натворила, почему-то все падало из рук. Сначала я насыпала в таз лишний стакан муки, потом запуталась в том, сколько яиц нужно добавить по этому поводу. И, решив, что с Добой тесто не испортишь, чуть не вбухала туда в полтора раза больше масла и сахарной пудры, чем надо. Затем месила результат, по ходу дела выяснив, что и в сыром виде тесто тоже очень даже съедобно. Коловшая орехи Тин оторвалась от своего занятия, чтобы дать мне по рукам, пресечь безобразие. И, оценив мою рассеянность, отогнала от таза прочь. Если избыток сахара или масла пережить было можно, то лишний лимон или ложка соды могли стать фатальными. Потом я делила тесто на части и раскатывала, коржи нужно было делать одинакового размера, как можно тоньше, аккуратно, не порвав тесто, распределяя его по смазанному маслом противню. Пока возилась, прикинула, два торта, да по 6 слоев в каждом, а противни всего 3 штуки, это сколько ж мы тут канителиться будем, а ты как думала, усмехнулась Тин. Просто так, да само собой, ничего хорошего не происходит, земляника сама зреет, возразила я, покосившись на красную банку на столе, и магия с возрастом сама появляется. Тин скептически сморщила нос, глядя, как я шурую в кастрюле со сливками-мутовкой. Выходила не слишком бодро. «Что-то я не то делаю, так их до утра взбивать буду». Отложила в сторону мутовку и запустила в сливки 3 драконьих нити. И стала крутить, быстро, потом еще быстрее, да, вот так, только чтоб из кастрюли не выплескивалось. Бросила косой взгляд на сестру, ага, впечатлилась. И сливки тоже, вон пена уже шапкой вверх прет. От радости чуть не забыла про коржи в печке. Проморочились мы в итоге почти до часу ночи. Промазав остывшие коржи попеременно кремом с орехами и с земляникой, соорудили 2 не пирога, а настоящих здоровенных торта, каждый в 2/3 ладони высотой и размером в противень. Соскучившийся ас уже издергал меня, ментально спрашивая раз за разом, чего мы застряли на этой кухне и не приютили к нам помощь. Кстати, ему я выдала полуправду, сказала, что печем пирог, но умолчала, что их 2, и второй, на котором я сама поверх глазури выложила кусочками колотых обжаренных орехов смешного встрепанного ворона с распахнутыми крыльями, изумленно уставившегося на выросший у него драконий хвост. Я собираюсь попробовать завтра подарить Шону. Тин мои увиливания не одобрила, но добавила, что вмешиваться не станет. Я и сама чувствовала себя виноватой, но если рассказать о моей задумке Асу, мы опять поругаемся, а я невероятно устала от его неодобрения и ревности. И отказываться от затеи с подарком не собиралась, Шон столько хорошего для нас сделал. Ничего, будет зимой день рождения у Аса, ему я тоже испеку. Уже сама, теперь я умею. Убрав за собой кухню, бережно переложили торты на подносы, прикрыли бумажными салфетками и отволокли к Тин в комнату, пусть у нее на шкафу постоят, целее будут. Уже засыпая, лихорадочно попыталась сообразить, как, когда и где мне этот презент передать Шону. Как, понятно, позвать через амулет и попросить заскочить на секундочку, когда это сложнее. До обеда учимся, потом надо успеть к волне и в алхимический кабинет. Выходило, что время появится только после ужина. Или, и это лучше, во время и вместо ужина. И последнее, где, в комнате, исключено. Ас сразу засечет постороннего и примчится выяснять, в чем дело. Представила, как сама выпихиваю Шона в телепорт, испуганно бормоча. Жених идет, сейчас скандал будет. И передернулась. Ну совсем нехорошо. А где тогда? На конюшне? Или в парке, где играем в галкири? Дурь какая-то. Такое оценила бы только любительница эльфийских романов Бри. Холодной темной осенней ночью, спотыкаясь в темноте на кочках и колдобинах, плюхаясь в каждую лужу, стукаясь лбом о деревья и ругаясь на троллим, брела она на свидание. Даже эльфы не такие дураки. У них все влюбленные встречались по весне в культурных садах с нарциссами. Хотя во, знаю, и уверена, там Шону понравится. Но все же мне было очень не по душе, что приходится прятаться, как будто поздравить с днем рождения того, кто тебе дорог, это что-то дурное. Я б совсем запуталась со временем, Но Тин из каких-то своих соображений решила придержать второй пирог еще на день. Что это за соображение, я услышала случайно на перемене между уроками, когда Росс обмолвился лорду Лину, что сегодня вечером ему опять придется киснуть в мэрии. Так, значит, директор все же понравился сестре. Не зря же она ходит без платка, а теперь вот еще выпечкой занялась. Но ей я не скажу ни слова, а то сразу замкнется и даст задний ход. Вечером, предупредив Фаса, чтобы не ждал меня и что приду на ужин позже, взяла свой торт с вороном и потащила по лестнице вниз, в музей. Отперла уже закрытую дверь заклинанием, вышла на середину зала, зажгла желтый светлячок и заколебалась, а вдруг позову Шона, да не вовремя, он же, наверное, празднует, а тут я с этой глупой самодеятельностью. Но, с другой стороны, не стоять же так век, с подносом в руках, осененной крыльями горгульи. Ладно, зову. Шон, Шон, это Тим, ты нужен на минутку, можешь прийти, что-то случилось. Кажется, он удивился. Нет, да, ну как сказать-то, скажу, что хочу поздравить, а он отмахнется. А жалко, если торт пропадет, я так старалась. Хорошо, что поднос я держала левитацией, а не руками. Вывалившийся из портала Шон в привычной черной рясе вытаращился на распахнувшую крылья горгулью со скаленными зубами и, не раздумывая, дернул меня за руку так, чтобы отбросить себе за спину. Я взвизгнула, потому что чуть не упустила торт, а Шон, через секунду разобравший, что перед ним чучело, обернулся ко мне с вопросительным выражением на физиономии как раз вовремя, чтобы получить мотавшимся в воздухе под носом по лбу. Ох, поздравила, называется. Что случилось, Шон? С днем рождения тебя. Это тебе, торт в подарок. Кажется, он малость обалдел. Выпучил на меня глазищи, потер битый лопой, сейчас как скажет все, что об этом думает. Ну и пусть. Развернула поднос так, чтобы мой ворон был к Шону лапами, и предъявила содеянное. Маг посмотрел на торт, на меня, снова на торт и засмеялся. Ух ты, симпатичный, мне нравится. Хвост отличный. Сама пекла, а с чем он? Орехи, сливки, земляника, ага, я все это люблю, откуда узнала? А вот шоколад не очень. Хорошо, что его здесь нет, и сунул в край торта палец, облизал, причмокнул. Спасибо тебе. А про день рождения откуда знаешь? Ага, понятно. Вслух не произносилось ни слова, он просто на меня смотрел. Мне пора бежать. Щелчком пальцев снова открыл портал. Подхватил поднос. Жаль. Вот и все. Ну и пусть, я ж ничего и не хотела взамен. И, неожиданно, в последний момент обернулся и улыбнулся от уха до уха. Да, на свой день рождения загадай желание, я забегу, исполню. Пока. И исчез. А я пошла на ужин. Надеюсь, торт ему понравился на самом деле. Весь вечер я держала ментальный щит и снова прокручивала в голове сцену, как Шон, заметив горгулью, кинулся меня защищать. Ну, понятно, что он также прикрыл бы яса, но все равно было приятно. Слегка в чувство меня привела Бри, которая, когда мы переодевались на ночь, лукаво на меня уставилась и поинтересовалась. Ты вся светишься и улыбаешься по-дурацки. Все-таки влюбилась в Аскани. Я привычно отмахнулась от вопроса, но улыбка с лица слиняла. Ведь со стороны виднее. Выходит, Шон мне не просто симпатичен. Неужели Ас накаркал, и я взаправду увлеклась магом? Влезла в кровать, натянула одеяло по макушку и задумалась, что же происходит. Потом решила, что смысла в моих размышлениях нет никакого, в любом случае, Шону до меня дела, как собаки да блохи на чужом хвосте, а мне самой по-прежнему нет 14. Так что влюбиться я могу хоть во владыку эльфа Фалсиниля, никакого практического значения это иметь не будет. Чем предмет интереса недоступнее, тем оно сейчас для меня лучше. Только вот как быть с самим Асом? Второй пирог мы разъели следующим вечером, в комнате Тин, после того, как закончили заниматься правом. Росс и Аскани сидели в креслах, пока мы с сестрой накрывали на стол, убрали учебники, застелили столешницу белоснежной накрахмаленной скатертью из сундука Тин, расставили посуду. Я не поняла, откуда сестра взяла настоящий сервиз, красивые белоснежные чашки с голубой росписью и золотым ободком по краю, большое овальное блюдо, куда мы переложили торт, и такие же фарфоровые чайник и сахарницу. Тин подмигнула. Ну, мне же тут 3 года жить. Вот, решила немножко обустроиться. Правда, ложки были не серебряными, а столовскими, железными. Зато заварку Тин составляла сама, из лично собранных трав и ягод. Красноватый, Чуть кисленький от плодов шиповника настой был чудо как хорош, и торт оказался таким, как я помнила, полосатый на срезе, он просто таял во рту. Спохватилась, только когда оказалось, что половину мы уже умяли, и, пока не поздно, выпросила кусок для Бри. Сначала разговор тек вяло, мужчины только хвалили тин, меня и торт, но потом сестра поинтересовалась у лорда Ирби, как вышло, что тот стал директором Нарвала, и попросила рассказать о местах, где Рос сбывал раньше. Интересно, что обращались они друг к другу очень церемонно, лорд Ирби и леди Сани, и никак иначе. Странные игры у взрослых. Рос заговорил, иллюстрируя рассказ иллюзиями, как учился в академии, затем летал с одним из драконьих патрулей, про Тихое озеро и запретные горы, где он побывал, и про то, как лучшим выпускникам Белой башни было предложено создать и возглавить учебные заведения для магически одаренных детей, как прикидывали, сколько школ нужно построить, в каких городах их разместить, чему именно учить. Неожиданно Росс остановился и строго посмотрел на нас с Асом. Время – полночь, а у вас завтра, если верно помню, две контрольные, по математике и по грамматике. Мог бы и не напоминать, сразу все настроение испортил. Но намек мы поняли, встали, вздохнули и, раскланившись, ретировались. На лестнице Ас ухмыльнулся. «Твоя сестра нравится нашему директору». Я хихикнула. «Он что, только сейчас это заметил?» Бри еще не спала, у нее завтра тоже была контрольная, по драконьим рунам. Свой восторг по этому поводу подруга выражала почему-то на троллим, жалуясь, что все эти закорючки жутко похожи одна на другую. Торту Бри обрадовалась, слопала за секунду и, бросив драконий, начала записывать рецепт. «Надеюсь, я ничего не перепутала, глаза уже слипались. На завтра я клевала носом, ругала себя и думала о том, что надо учиться, как советовал Шон, совмещать сон с медитациями, а то брожу, как лунатик, на стены натыкаюсь». Впрочем, сидящий рядом Ас тоже избыточно бодрым не выглядел. «Бри мне уже передала, какие про нас двоих ходят слухи. Еще бы, днем ходим, взявшись за руки, каждый вечер куда-то вместе пропадаем, а по утрам ползаем сонные, как осенние мухи. Странно, но в первый раз в жизни мне было равнофикственно, пусть говорят, что хотят». Впрочем, физкультура с сианургом и Бридли живо нас взбодрила. 10 кругов в резвом темпе вокруг школы, да я так волну не гоняю. Причем сианург вел и задавал темп, а Бридли подгонял отстающих, громко высказывая все, что думает, о колченогих калеках, которым любая столетняя бабулька на утренней пробежке фору даст. Калеки отвечали горестными стонами. Контрольные мы написали, и, как мне казалось, справилась я хорошо. Но все же какое счастье, что завтра, воскресенье. Я подозревала, что воскресная Галкири превратится в балаган с троллием побоищем. Начать с того, что, когда я сказала Асу, что собираюсь играть, тот в очередной раз нехорошо на меня посмотрел, а убедившись, что решение я менять не намерена, помчался к Кирану, проситься в команду на пока не занятое место шестого игрока. Вздохнув, посмотрела жениху вслед. Наверное, стоит заранее провести воспитательную беседу на тему, что наша задача в игре – победить, а не защитить невесту одного ревнивого герцога от того, чтоб ее никто руками не хватал. Кстати, Бридли отнесся к участию Аскани в игре резко отрицательно. В команде барсов вместо окончивших школу Йорда и Яка появились два новых парня. Йорд, между прочим, успешно поступил в Белую башню. В этом году туда пришло 7 человек наших, во главе с леди Миат, ага. Так вот, лейтенант считал, что в общей свалке может случиться все, что угодно. Например, легко схлопотать нож под ребро, устраивать всем адептам ментальное сканирование на предмет выяснения, не злоумышляют ли они против герцога Сайгирн. Росс отказался. Но то, что среди первоклассников могли оказаться шпионы или кто еще похуже, понимала даже я. Наконец, мы пришли к соглашению. Из запрещенной в игре магии, поскольку случай исключительный, лорд Росс разрешил оставить подкожный драконий щит, а под куртку Асу придется надеть тонкую кольчугу. Если ему хочется порезвиться, пусть терпит. Может быть, это перестраховка, но может и нет. Со щитами, кстати, у нас был не прорыв, но подвижка. Мы сообразили, что можем цеплять их не только на себя, но и друг на друга. Получался странноватый бутерброд, смысл которого был в том, что крепости наших плетений суммировались. Правда, от меча такое бы все равно не спасло, но от брошенного ножа, Может быть, субботней ночью выпал первый снег. Конечно, пора уж, октябрь не за горами, но это значило, что бегать будет скользко, а падать – грязно. Ничего, прорвемся. Две стоящие друг напротив друга шеренги парней подпрыгивали, разминая ноги. Всего дюжина. Все высокие, широкоплечие. Мы с маленьким первоклассником Ливом, пришедшим в команду барсов на место выросшего Винади, топтались сбоку. Лив заправил за красную повязку выбившуюся из хвоста рыжую прядь, наморщил курносый веснушчатый нос, хищно прищурился. Итак, держащий за черешок кривую оранжевую то ли здоровенную грушу, то ли среднеразмерную тыкву, лорд Ерби оглядел нас. Сегодня мы открываем осенний сезон Галкири. Правила знаете. За ленту не выбегать, никакой магии, никакого оружия. Не кусаться, в глаза пальцами не тыкать, ниже пояса не бить. Остальное можно. Задача – забросить мяч в корзину соперников. Всем все ясно? Подкинули монету. Увы, чайкам не повезло. Наша корзина оказалась той, залезать куда по деревьям удобно, а у соперников той, куда неудобно. Ну ладно, что можем, сделаем. Свалка началась чуть не с первой минуты. Киран и его одноклассник Морис, ставший капитаном барсов вместо Ерда, сшиблись в попытке схватить брошенную Россом грушу, как два молодых барана, дерущихся за право первого знакомства с новыми воротами. Команды их поддержали. Я трусила вокруг побоища, стараясь не поскользнуться на тающем на земле снеге. Вот сапоги знакомые, ас из свалки торчит, а вон Зак брыкается. Неужели им это нравится? Наконец, груша выкатилась, причем почти мне под ноги. Схватив черешок, рванула к знакомому дереву и чуть не налетела на кинувшегося мне на перерез Лива. «Отдай!» Времени на разговоры не было, сзади кто-то громко топал. Перехватив черешок зубами, двумя руками дернула Лива на себя и послала куда-то назад, через плечо, а сама бросилась к дереву. Судя по раздавшемуся двухголосому негодующему воплю, попала. «Ха, не колошматил вас бредли все лето, а вот с драконьей магией я разбаловалась». Без нее еле вскарабкалась и тут же чуть не свалилась со скользкой ветки. Со стороны зрителей неслись улюлюканье и радостные возгласы. А дальше-то куда? Кора мокрая, сейчас не до акробатики в стиле коза-белочка берет штурмом сарай. Да и Лива зачем-то за мной на дерево понесло, вот упорный. Вызвав нездоровое оживление внизу, сделала вид, что хочу бросить грушу ждущему в стороне Заку. Красные кинулись к нему, на перехват, а я, запулив мяч Кирану, повисла на ветке и спрыгнула в руки страховавшего меня аса. Втроем, огибая черные стволы деревьев и скользя на траве, помчались к вражеской корзине. «Тим, лови и прыгай». «Ага, такое я умею». А забрасывать меня в корзину мы тренировались по вечерам весь конец недели. Поймала мяч, в прыжке оперлась на скрещенные руки парней и взлетела. «Ой, идиоты-энтузиасты перестарались. Я ж так на луну усвещу». Прижав мяч к пузу одной рукой, второй еле успела дотянуться до ветки над корзиной, вцепилась в нее мертвой хваткой, как детеныш макаки в мамин хвост, крутанулась и таки ж приземлилась, куда надо. Ну и ну, возмущенно уставилась вниз, чтобы увидеть, как Кирьяс, приплясывая, колотит друг друга по плечам.